Глава 18. Двери отворились, обдав меня теплом. У алтаря стоял Варус. Лицо залито синим свечением от чаши, из которой вырывались языки пламени. На этот раз лысик был не один. Справа и слева по два храмовника. Смотрят на меня, как на преступника, вместе с аурой, источаемой Варузом. Здесь находиться практически невозможно. А я-то чё? Немного помародёрствовал, зачистил пару разломов. За мародёрку согласен, можно и по заднице дать. А вот за зачистку разломов орден, и не иначе. Как обычно, сделав шаг внутрь, я почувствовал, как волна пламени теплом прокатилась по телу. Воздух стал плотным, как мёд, даже дышать трудно. Ещё эти храмовники. Уж не помою ли они душу? «Сын мой, подойди!» Магистр подозвал меня, протянув руку, украшенную перстнями. Удивительно, но на этот раз лысый протянул руку для пожатия, а не для поцелуя. Так и запомнил меня. Ох, не к добру это. «Ты хотел меня видеть?» — спросил старик, пожав мою ладонь без излишней жесткости. «Да, магистр, есть пара вещей, которые не дают мне покоя». «Откуда такой высокопартный слог?» «Это так храмовники на меня давят. Вон тот справа особо страшный. Вся морда в шрамах, как будто через мясорубку пропустили». «И что же тревожит такого бравого воина?» Увидев мою цветущую морду, магистр улыбнулся уголком рта. Эта усмешка выбила меня из колеи. Воспользовавшись моим замешательством, магистр продолжил. «Я наслышан о твоих похождениях. Можешь не бояться. Всецело одобряю». «Опа! А что конкретно он одобряет? Пакт с чертилой он тоже благословляет? Или о нем он не в курсе? Или на понт берет, чтобы я все выболтал? Надо быть осторожнее». «Магистр, меня беспокоят две вещи. У меня есть друг». «Да, кажется, его зовут Михаил», — перебил меня лысик, повернувшись ко мне спиной. Давление немного спало. «И что с ним?» «Он сильно изменился после возвращения с границы. Как будто потерял волю к жизни. То его ничего не беспокоит, то взрывается за секунду». «Такое бывает. Люди попадают на поле боя, видят ужасы войны, а после замыкаются в себе. Дай ему время. Все пройдет». Тон у магистра был безмятежный. «Но он и раньше сражался с демонами. Крови никогда не боялся. Да и о значении слова «депрессия» он даже не догадывается». «Убивать демонов — это одно. Убивать демонопоклонников — совсем другое. Здесь одержимые, а там обычные люди. Просто с извращенными идеалами. Не тревожься. Михаил поправится. Что-то еще?» «Да. У меня пропала жена». «Знаю. Она грешница. Забудь. Найди себе новую. Вокруг полно достойных женщин». От его слов у меня полопались капилляры в глазах, и мир стал немного краснее. «Я пытаюсь ее найти». «Оставь это инквизиции. Если она выживет, то отправится в лечебницу. Когда вернется, сможешь продолжить с ней жить. Но ты сам знаешь, что такие люди нестабильны и склонны к повторным пактам. Выброси ее из головы. Если это все, то можешь идти». Магистр Варус повернулся ко мне и выжидающе посмотрел. А я уже еле сдерживался, чтобы не прострелить его черепушку меткой смерти. «Я не закончил», — скрижетнул я зубами и сжал кулаки покрепче. «Сегодня ночью я нашел апостола. Смог отрубить ему ноги, но эта тварь сбежала». «Какого черта ты не начал сразу с важного?» — вспылил лысик, отчего его макушка блеснула, как зеркало. «Если бы вы не перебивали, я бы успел все рассказать». Желваки на челюсти магистра пошли волнами, а храмовники по бокам наполовину обнажили клинки. «Апостол, исчезая, успел сказать, следом за мной придут сотни таких же, как я. Грядет новая эра. Эра Самаэля. Я думаю, готовится масштабное вторжение». Когда я закончил говорить, в зале повисла гробовая тишина. Старик потупил взгляд в пол и что-то бормотал под нос. Потом выпрямился, улыбаясь, сказал: «Сын мой, ни о чем не тревожься. Орден все решит». «Хера вы там можете решить, суки? Про жену забудь, на друга забей, о вторжении не думай. Старый маразматик совсем из ума выжил. Я тебя забуду, сука». Слева и справа в мою сторону шагнули храмовники, намекая, что мне пора. Но я никуда не спешил. «А я и не тревожусь. Что конкретно вы собираетесь предпринять?» «Этого тебе знать ни к чему. Занимайся своими обязанностями. Остальное я сам решу». «Понятно. Можно было к вам не приходить. Очередной бесполезный визит. Счастливо оставаться», — отмахнулся я от бесполезного старика и направился к выходу. «Ты что себе позволяешь, ублюдок?» — рыкнул один из храмовников, вытащив меч. «Оставь его. Парень много страдал и был полезен ордену. Пусть идет», — осадил магистр вояк. «Что значит «был полезен»?» Выходя из зала, я со всей дури толкнул двери, в надежде услышать громогласное «херак», но услышал только шуршание доводчиков, которые мягко закрыли дверь. «Сука!» Если бы притащил голову апостола, разговор был бы совсем другим. Обидно, что в разломе потерял и копье, и блуждающую сферу. Копьем можно было вырубить апостола и притащить на допрос. Тогда бы этот старый хер обязан был что-то делать. А так отмахнулся, и проблема решена. Вот тебе и глава ордена, бесполезный ублюдок, психолог херенов. Матерясь, спустился на первый этаж. Девочка на ресепшене, как всегда, неестественно улыбалась. «Красавица, а на прием к Солнцеликому попасть никак нельзя?» «Ничего себе у вас запросики!» — хихикнула барышня. «Могу записать вас в лист ожидания. Если у Солнцеликого появится окно и желание с вами встретиться, я вам позвоню. Записывать?» «Запиши, пожалуйста». Субтильная ручонка порхала поверх бумаги, выводя буквы. А я стоял, размышляя. «С какого хрена Солнцеликому хотеть со мной встретиться?» Но я, как минимум, попытался достучаться до верхов. Ладно, дальше буду надеяться только на себя. На следующий вечер я отправился прямиком в цитадель разврата. Казино, по совместительству являвшееся борделем, распахнуло передо мной свои объятия. На ресепшене такая же кукла, как и в храме. Они что, почкованием размножаются? Не отличить друг от друга. Стоя у двери Аспина, я ласково постучал с ноги. Никто не открыл. «Окей, добавим громкости», — зажал кнопку звонка и продолжил молотить ногой в стальную дверь. Сквозь грохот донесся сонный голос. «Ну какого? Кто там, мать вашу?» Дверь открылась, демонстрируя мне опухшее лицо Аспина. Видать, ночка у него выдалась бурная. «Брат, сколько лет, сколько зим!» Я обнял сутенера и протиснулся внутрь. «Схерали мы, братья?» — спросил Аспин, протирая глаза. «Ну как же?» Я рукой обвел свое лицо, вызывая ленивое хихиканье у хозяина жизни. «Забавно. Да, погуляли не в меру. Если я так же, как ты, выгляжу, то точно бросаю бахать». «Благое дело. Я сам в завязке». «Проходи. Жанка, поднимай жопу свою. Чаю завари мне и гостю. Да, быстрее, быстрее!» Аспин пнул диван с голой девицей лет 20. Она вскочила, не понимая, где находится, и только многозначительный взгляд хозяина помог ей понять, чего от нее хотят. Девчонка, как кошка, сползла с дивана и на четвереньках двинулась к Аспину. «Дора, ну ты видишь, с кем работать приходится?» Сутенер повернулся ко мне с разочарованной миной. «Жаночка, я тебя прошу чаю заварить, а не отсосать мне. Будь добра побыстрее, давай, родная, беги». «Пупсик, ну ты же мне не за сообразительность платишь!» Наигранно надула губы девчонка и, коснувшись пальцем плеча Аспина, попыталась прошмыгнуть мимо. Но шлепок по солидной жопе ее таки нагнал. Хихикнув, Жанна послала воздушный поцелуй Аспину и побежала к барной стойке, вибрируя пышной грудью. Мы уселись за столиком, в руке сутенера появилась сигарета, которую ловко обрезала и подожгла блондинка, возникшая из ниоткуда. «Так о чем хотел поговорить? Опять нужен разлом?» — спросил Аспин, выпустив густой клубок дыма. «Именно так?» «Знаешь, я помогу. Но расценки выросли». Взгляд сутенера вцепился в меня, отслеживая реакцию. Игру в гляделки прервала Жанна, принесшая чайный набор. «Ты теперь хочешь две услуги за одно предсказание?» — усмехнулся я. «Я бизнесмен, а не грабитель. Нет, цена та же самая — услуга. Более того, услуга, связанная напрямую с твоей профессией. Мне нужно, чтобы ты провел ритуал экзорцизма». Аспин придвинулся ко мне, ожидая ответа. «У тебя кто-то приболел?» Мои брови взлетели вверх сами собой. «От этого типа я ожидал просьбы что-то украсть, подкинуть, кого-нибудь убить. Да чего угодно, но не экзорцизма». «Но не совсем. У моего ручного зверька в аду остался брат. Согласись, разрушать семью не по-человечески. Вот хочу его вызволить и запечатать в камне душ, который ты мне любезно предоставил». «Дай угадаю. А после ты заключишь с ним пакт?» «Что ж, все становится на свои места». «Ты же в курсе, что душу дважды не продать?» «Конечно, нет. Демон просто будет сидеть в камне, но я его изредка стану выпускать на свободу, чтобы братья могли воссоединиться. Соглашайся, это благое дело». Аспин размахивал сигарой, вычерчивая в воздухе восьмерки. «А какой у тебя интерес? Ты не похож на человека, который будет печалиться о судьбе демона». «Станислав, я к тебе с расспросами о разломах не лезу. Вот и ты не суй нос, куда не просят. Короче, ты сделаешь, что я прошу, или нет?» Я отхлебнул чая, прокручивая возможные последствия своего согласия. «Ну, получит он душу демона, заточит ее в камень. Дальше что? Сделает ручной собачкой, как свою демоническую гадалку? Если так, то интересно, какой способностью обладает заинтересовавший его демон? Ценный навык? Или просто жира бесится и хочет ощутить себя повелителем демонов? Хотя чего я голову ломаю? Разве у меня есть выбор? Если начнет бедокурить, инки его быстро прижмут. На крайняк сам с ним разберусь». «Сделаю. Но с тебя информация о трех разломах». «Эдух», — прищурился Аспин, выпуская клубы дыма, и протянул мне руку. «Три разлома или ищи нового экзорциста, готового с тобой возиться». «Какой бука! Ладно, по рукам. Жаночка, тащи сюда Анжелу». «Какую Анжелу?» Страшная догадка скрежетнула по сердцу. «Ну, нам ведь нужен сосуд для демона, верно? Так вышло, что у меня есть одна должница. А формулу пакта мне предоставил один сознательный гражданин». «Апостол?» «Больше был похож на бомжа, но, может, и так. Жанка, и доску выкати сюда. Да, ту, что в крови. Ага, умница». В дальней комнате возилась Жанка. Чем-то гремела, охала, материлась. Спустя 10 минут прикатила ученическую доску, исписанную демоническими символами. А вместе с доской притащила и Анжелу. Девчонка обдолбана. Зрачки расширены до такой степени, что белка практически не было видно. Она пыталась что-то сказать, но выходило не очень. Какое-то бессвязное блеяние. Розовые волосы слиплись, отчего-то по запаху напоминали рвоту. Да и в целом девчонка выглядела как-то так себе. «Жанка, ну какого хрена? Я же просил следить за ней. Опять упоролась». «Аспин, а я чего? То чай тебе принеси, то посетителей обслужи. Как в таких условиях все успеть? У меня не десяток ртов, то есть рук». «Оправдания, очередные оправдания. Стас, как же тяжело работать с женщинами, ты бы знал. Жаночка, проколи пальчик Анжели и приложи к доске, а потом пусть она скажет согласно. Все понятно?» Жанка скривила гримасу и показала хозяину язык. Потребовалось 10 минут и пара ударов по щекам, чтобы блеяние превратилось во что-то вменяемое. «Согласна». Трясущейся рукой Анжела ткнула в доску, после чего символы загорелись красным светом. Буквы отделились от поверхности доски и заплясали в причудливом танце, сплетаясь в демоническую печать. Когда печать исчезла, алым полыхнули глаза Анжелы, и начался ад. Девочку колотила дрожь. Пот лился ручьем, дикие вопли, хруст выворачиваемых суставов. А самое странное то, что у себя в голове я слышал навязчивый голос, и это был не чертило. Едва различимый голос шептал «убей, убей, убей». Это было странно, и начинала доставать. Вытащив из инвентаря последний бутыль млечного безуара, я упал на девчонку сверху и прижал всем весом. Когда рот одержимый открылся, запихнул туда бутыль с безуаром. Жидкость потекла по ее горлу, явно причиняя сильные страдания. Из пасти валил зловонный дым. Захрипев, она сжала челюсти с такой силой, что фиал безуара не выдержал и лопнул. Куски стекла разрезали язык. Десны проткнули левую щеку. И самое омерзительное — это звук стекла, скрежещущего по зубам. Несмотря на весь ужас, боль потихоньку становилась меньше, а через минуту она затихла. В момент, когда девочка прекратила двигаться, я поднес к ее груди камень души. Синее свечение разлилось по комнате, а система выдала сообщение. «Кристалл души. Заполнен. Класс — артефакт. Тип — редкий. Состояние — заполнен. Особенности. Внутри запечатана душа Фруистадда. Вес 150 граммов». Странное имечко. На владыку демонов или крупную шишку не тянет. Видимо, зря волновался. Я передал камень Аспину, который едва сдерживался от того, чтобы не начать плясать при виде этой безделицы. Пока мой наниматель глазел на кристалл, я решил перестраховаться. «Энергослед. Внимание, потеряно 80 единиц маны». По радужке Аспина прокатилась оранжевая волна. В случае чего смогу найти этого любителя отсосов. «Что с оплатой?» — поторопил я нанимателя. «А, да-да, Идрис, на выход. Дай ему то, о чем договорились». Аспин небрежно смахнул демона на стол, а сам вместе с камнем ушел в комнату, где держали Анжелку. Пока демон материализовался, я, скрипя сердце, открыл инвентарь и достал последнюю порцию — мази из жира баргуда. Да, тратить такой ценный ресурс на наркоманку жалко, очень жалко, но она сейчас сдохнет из-за потери крови. Не знаю, то ли розовые волосы мне напомнили Веру, то ли жалость проснулась не вовремя. Я засунул руку в рот Анжелки, лежащей без сознания, и вытащил все куски стекла, до которых смог дотянуться. Кровище было море. А потом зачерпнул пальцем последние порции жира и запихнул ей в глотку. Изменения произошли практически мгновенно. Выровнялся цвет лица, пропали мешки под глазами, обгрызенные до крови ногти снова стали розовыми, все порезы и ссадины затянулись. А через пару минут она очнулась. Девушка озиралась по сторонам, не понимая, где находится. «У тебя теперь новая жизнь. Смотри, не просри ее», — дал я последнее наставление, попутно откинув банку в сторону. Она так и сидела, не понимая, что случилось и почему она себя так хорошо чувствует, а после заплакав убежала. Надеюсь, она возьмется за голову. Верю ли я в это? Нет, только надеюсь. Идрис застенчиво ждал меня, сидя на пепельнице. «Мы с твоим хозяином договорились о том, что ты предскажешь, где будут находиться 5 разломов». «Премного извиняюсь, но я же слышал, о чем вы...» «Хочешь сказать, что я вру? Ты забыл, с кем разговариваешь? Пока твоего хозяина тут нет, я тебя запросто могу отправить обратно в пекло. Работай!» — ткнул демона в грудь, отчего он свалился в окурки. «Пока Аспин ушел, надо выжать максимум пользы из рогатого. Это, скорее всего, последний раз, когда я прибегаю к услугам сутенера. Не хочу даже проверять, что он потребует в следующий раз. Призвать Самаэля». Демон и без того зашуганный, потупив взгляд, подчинился. 5 предсказаний оказались по факту все теми же 3. Оказалось, что 3 из 5 разломов откроются в одно и то же время в разных частях страны. Информация полезная и совершенно бесполезная одновременно. Я не смогу зачистить сразу 3 разлома. Придется выбрать какой-то один. Эх, обмануть судьбу не вышло. А так хотелось. Ладно, 3 точки я для себя определил. С разбегом в неделю разломы должны были открыться на западе у медных рудников, на севере рядом с лесом павших и на северо-востоке, неподалеку от деревушки со странным названием «Крик совы». Допив чай, я направился к лифту. Увидев меня, Аспин махнул рукой и закрыл дверь. Сутенер с кем-то активно разговаривал по телефону. «Ублюдок, хочет перепродать демона? Впрочем, не мое дело». Выходя из здания, включил телефон, чтобы вызвать такси. На экране высветился входящий звонок. Алина, лекарь, подруга Миши. «Здравствуйте. Вы, наверное, номером ошиблись. Я врача не вызывал». «Стас, опять шутки твои. Миша пропал». Голос лекаря дрожал от волнения. Судя по шипящим звукам, она нервно курила. «Ты имеешь в виду, что вменяемый Миша пропал? А так-то нормально все было с ним. Морду мне разбил вчера». «Мишка пропал. Тоже мне новость. Я уже забыл, когда его в адекватном состоянии видел». «Обычный Миша пропал. Я приехала его навестить». «Опа! Так вы же расстались. Любовь не потухла, и ты решила вернуть жеребца обратно в стойло?» «Идиот! Короче, я стучала в его дверь, он не открыл». «Знакомо». «Да ты дослушать можешь?» «Если сократишь историю до сути проблемы, то да». «Я тебе суть уже озвучила. Миша пропал!» Злобно рыкнула в трубку Алина и продолжила. «Его соседка сказала, что слышала в квартире драку, а после три каких-то амбала его обмякшее тело уволокли в машину и увезли в неизвестном направлении». В трубке послышались короткие гудки.